Вскоре пришли другие, присоединились к слепому. Ритм усложнился, в нем появились повторы, синкопы, и барабанный бой превратился в песнь земли, головокружительную и захватывающую. Раздались новые голоса. Они звучали громко, соединяясь и переплетаясь с монотонным «Ария-мама, Ария-мама». Это было волшебство, свечение звуков под звездным небом. Перед лампой вновь прошли женщины. Они выстроились цепочкой, каждая держалась за талию предыдущей и шли по кругу, точно следуя ритму музыки. Их тела отзывались на звук барабана так же, как эхо вторит голосу. Они дрожали, словно сами теперь стали только отзвуком барабанного боя. Им на смену вновь пришли мужчины. Они передвигались на корточках, опираясь руками о землю и покачиваясь взад-вперед, как коромысло, словно мигом превратились в зверей, духов, эльфов. «А что у них за праздник?» — спросил я, громко стараясь перекричать грохот барабанов. Альфонс искоса взглянул на меня. Его лицо почти сливалось с темнотой. «Праздник? Вы хотите сказать траур? Семья с юга потеряла младшую дочь. Сегодня они вместе со своими братьями из Зоко исполняют танец. Таков обычай». «Отчего она умерла?» Альфонс скорбно покачал головой и завопил мне в ухо. «Это просто ужас, хозяин, ужас, да и только! На Гомун напала горилла!» Мои глаза застлала красная пелена. «Что тебе известно об этом несчастном случае?» «Ничего, ее нашел Бома, старейшина деревни. В тот вечер Гомун не вернулась. Пигмеи отправились на поиски. Они боялись, что лес будет мстить». «Мстить?» Гомун не соблюдала обычаи. Она отказывалась выходить замуж. Она хотела продолжать учиться в Зоко у сестры Паскаль. Духи не любят, когда над ними насмехаются. Потому-то горилла на нее и напала. Все знают, лес отомстил за себя. Сколько лет было Гомун? Думаю, 15. Где именно она жила? В селении, к юго-востоку отсюда, возле прииска Кифера». Грохот натянутых на барабан шкур отдавался в каждой извилине моего мозга. Слепой пришел в полное неистовство, пронзая тьму невидящим взором молочно-белых глаз. Я прокричал: «Это все, что ты можешь мне сказать? Больше ты ничего не знаешь?» На лице Альфонса появилась досадливая гримаса. Сверкнули белые зубы, на секунду приоткрылся розовый рот. Он отмахнулся, недовольный моей настойчивостью. «Оставь это, хозяин. Это нехорошая история, совсем нехорошая». Учитель сделал вид, что собирается уходить. Я остановил его, удержав за руку. У меня по лицу тек обильный пот. «Подумай хорошенько, Альфонс». Негр пришел в негодование. «Чего ты хочешь, хозяин? Чтобы горилла вернулась? Она оторвала у Гомун руки и ноги. Она смела все на своем пути. Деревья, лианы, даже землю. Ты хочешь, чтобы горилла тебя услышала и пришла и стерла нас в порошок?» Вконец рассерженный Мбака вскочил, схватил лампу и унес ее. Пигмеи все исполняли свой танец, теперь они изображали гигантскую гусеницу. Барабан слепого бил все быстрее, мое сердце словно мчалось галопом. В голове пронеслись даты и имена жертв серийных убийств. Август 1977 года. Филипп Дом. Апрель 1991 года. Райко Николич. Сентябрь 1991 года. Гомун. Я был абсолютно уверен. Сердце девушки тоже украдено. Внезапно в моем сознании возникла одна деталь. Альфонс сказал: «Она смела все на своем пути. Деревья, лианы, даже землю». 3 недели назад тот цыган, что нашел тело Райко, говорил так. Похоже, накануне там была жуткая буря, потому что в том конце леса деревья все на земле валялись, а ветки словно кто-то нарочно щепки изрубил. И как я раньше не догадался. Похитители сердец пользовались вертолетом. Глава 38. В 5 утра рассвело. Лес наполнился приглушенными голосами. Я не спал всю ночь. Ака... Закончили обряд около 2 часов. Я остался в темноте и тишине под пальмовым навесом и стал смотреть, как остывающиеся угли разгоняют сумрак последними розовыми отсветами. Я больше не чувствовал страха. Только давящая усталость и странное спокойствие, словно был в полной безопасности. Как если бы я подобрался к туловищу спрута, настолько близко, что стал недосягаем для его щупальцев.